Пролог. Внимание! Вы не входили в игру более одного месяца. Ваш персонаж, Брунин Павший Хеймс, переносится в архив с сохранением баланса и личных предметов. Войдите в игру и разблокируйте вашего персонажа. Напоминаем вам об изменениях тарифного плана ввиду последних обновлений. С уважением, администрация железной стратегии. Ага, именно так, в архив. Когда такое сообщение вышло передо мной, я подумал, что все. Вся моя жизнь не более чем простые цифры, и мне уже уготовано личное виртуальное чистилище или полное удаление, сравнимое с забвением. Ведь, по сути, что без персонажа от меня останется? Баланс из цифр и предметов в виртуальном игровом пространстве или полупустая карточка пользователя? Я не знал, и это пугало. Благо, все обошлось. Ник и Зара молодцы. Спасибо им за все. Поддержали они меня и ввели в курс дела за закрытыми дверями космического крейсера. Для таких, как мы, переход личной карты в архив не более чем создание лога и исключение в невероятно сложной системе виртуального мира. И перенос в архив равен сбросу последних наручников, объявлению амнистии и настоящей свободе. «Добро пожаловать в наши ряды», — сказал тогда Никита и с доброй улыбкой похлопал меня по плечу. «В ряды свободных НПС!» Ранее, когда я только задавался вопросом, в чем самое большое отличие между провалившимися и игроками, если отбросить очевидное – кнопки выхода, я полагал, что это только новые ощущения и знания. И да, конечно, все это тоже присутствует, но главное отличие не в этих мелочах. Самые сливки в том, что мы становимся подобными НПС, или проще, мы становимся частью системы, частью этого мира и его истории. Изменения в интерфейсе не заметить было трудно, особенно когда читаешь то самое страшное сообщение. Как же глуп и наивен я был ранее, подобно ребенку с игрушечным компьютером. Нажми на кнопку «Получишь результат». Когда же кнопки поблекли и сократились за ненадобностью, для меня остались только пути получения результата. Мы функционировали как игроки и свободны, как НПС. Но лучше, гораздо лучше. Мне больше не нужно искать свои умения в журнале. Они были всем недоступны одновременно. Я просто умел все, что раньше имело кнопку и картинку. Провалившиеся и заархивированные продолжают пользоваться всеми умениями. Но мы это делаем подобно неигровым единицам, не тратя время на поиски. Мы не роемся в журналах знаний и не пролистываем деревья навыков, хотя они по-прежнему нам доступны. Подобные нам числятся в системе как живые, однако таковыми быть перестают. А еще мы бессмертны, в отличие от нарисованных юнитов НПС. Это сложно объяснить, так что не старайтесь в это вникнуть. Ни я, да и никто другой не смогут передать вам, как мы впервые начинаем ощущать свои способности. Ровно как никто не смог бы описать свои новые потребности, которых раньше не было. К примеру, вы видели наручные часы на игроках? Правильно. Нет. Они им не нужны. Достаточно поднять взгляд и посмотреть на время. А вот у НПС часы на каждом третьем. И теперь мне понятно, почему. Николай и Виктор не были участниками нашего разговора. Он у них еще впереди. Им еще предстоит понять себя, прежде чем стараться выяснить свое место в этом мире. Поэтому мы и были только втроем. И самое важное, что нужно осознать из всей этой речи, я был не одинок. Но, несмотря на хорошие новости и возможности, что окружили меня, мир все же был сложнее, чем казался изначально. Вестники войны уже показали себя, и после демонстрации силы реакция всего нашего виртуального мира не могла быть слабой или незаметной. Изменилось все. Изменились все.